Спускаются тени зловещие, поселяется в душах страх. Чем ближе огни светлой вечности, тем хитрее и коварней враг. А сумрак неверия стелится, остывают сердца людей. Живем мы во время последнее, время самых опасных дней. Храни же детей своих, Господи, от вражеских стрел сохрани. Яви нам любви твоей россыпи во все наши краткие дни. День жизни к закату склоняется, догорает мир, как свеча. В Христовой крови очищается, церковь ждет восхищения час. Идти все труднее становится, много тех, кто отстал в пути. А многих небесная конница унесла от скорбей земли. Храни же детей своих, Господи, от вражеских стрел сохрани. Яви нам любви твоей россыпи во все наши краткие дни. Десница твоя осеняла нас и водила немало лет. В темницах сырых и в свободы час церковь твой не теряла след. Пусть ночью и днем твое облако освещает тернистый путь. В земных испытаниях огненных ты опорой, защитой будь. Храни же детей своих, Господи, от вражеских стрел сохрани. Яви нам любви твоей россыпи во все наши краткие.